Глава 4. Ева. Шерст, шё? Вежливо спросил хвостатый незнакомец, обращаясь к моему коту, сидящему под столом. Ша! Воинственно зашипел Мио, вздыбив черную шерсть, отчего он стал похож на меховой шар. А шерст шанс ал? Спокойно уточнил мужчина, наклонив голову. Ша! Продолжил шипеть мой кот. Его черный хвост нервно подрагивал, а хвост мужчины выводил в воздухе круги. «Чокнуться можно!» Пробормотала я и откинулась на спинку дивана. Закрыла лицо руками. И в этот момент в гостиной раздался характерный вибрирующий звук. Я тут же вскинулась. Это был мой телефон. Он лежал на подлокотнике дивана. Связь появилась, и мне тут же кто-то звонил. Номер неизвестный. Это мог быть как приятный звонок, так и не очень. Я помедлила, а потом все же взяла смартфон, нажала кнопку «Прием» и поднесла к уху. Прислушалась. «Ева?» Раздался в динамике мужской голос, слышать который я не хотела больше никогда в этой жизни. «Вик», пробормотала я и покосилась на хвостатого мужчину. Сидя на корточках у стола, он продолжал шипеть на кота. «Почему ты не брала трубку, Ева? Я тебя обыскался. Ты где? И что это за шипение у тебя там на заднем фоне?» «Шипение? А, это мой кот с конкурентом территорию делит», — хмыкнула я, поднимаясь с дивана. «Похоже, хвостатых можно без опаски оставить вдвоем, чтобы нашипелись вдоволь», — мельком подумала я. И, подойдя к лестнице, взбежала на второй этаж. Зашла в спальню и прикрыла за собой дверь. Не хотелось лишних ушей, даже если эти уши приделаны к голове, которая мало что понимает. «Ты что, еще одного бездомного кота подобрала?» Усмехнулся Вик. Голос у него был хриплый, будто после недосыпа. «Да уж, лучше и не скажешь». Я потерла переносицу. Вздохнула. «Что ты хотел?» «Поговорить?» «Не стоит». «Где ты находишься?» «Какая тебе разница?» Вспылила я. «Ты мне больше никто!» «Ты злишься, значит, любишь?» «Чушь!» Я аж головой мотнула от возмущения, но в груди неприятно заколола. «Значит, только я люблю. Ну и пусть. Я хочу поговорить, Ева. Нормально все объяснить». «Не буду тебя даже слушать». «Мне достаточно, чтобы мы остались друзьями. Я же хочу помочь. Ты мне не чужой человек». «Хватит, Вик. Прекрати». «Я, кажется, понял, где ты. В том старом доме, да? Я приеду». «Нет. Не смей. На порог не пущу». «Жди». И он положил трубку. Мне же захотелось швырнуть телефон об стену. Но я только сжала пальцы на прохладных гранях. Надо было сразу бросить трубку, когда поняла, что это он. Зачем я продолжила отвечать? Ох, только Виктора здесь не хватало. Когда он собрался приехать? Сегодня не успеет. Завтра? Послезавтра? А главное, зачем? После того, что он сделал, об отношениях между нами и речи быть не может. Но он, как обычно, настырный, въедливый. Всегда таким был. Ему плевать на желания других. Гнет и гнет свою линию, даже если это может кого-то сломать. Мы с ним встречались несколько лет, еще с тех пор, как были подростками. В итоге у нас до близости не дошло. Но я думала, у нас будет общее будущее, много мечтала и не замечала тревожных звоночков. Его неадекватной ревности, склонности к азартным играм. А когда проблемы уже наросли, как снежный ком, я в них тоже слишком увязла. Если он приедет, то увидит хвостатого чужака. Чем это обернется? Наверное, даже хуже, если он приедет, а я тут буду одна. Не знаю, чего ожидать от Виктора. Последний раз он швырялся посудой в стены. Вздохнув, я вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. Там было пусто, если не считать Мио, который с довольным урчанием уплетал из своей мисочки ароматно пахнущую тушенку. «Так, стоп! Кто положил моему коту тушенку?» Я так долго приучала этого пушистого привереду к корму, дорогому и брендовому, кстати. И тут диверсия. С подозрением сощурив глаза, я прошлась с инспекцией по зоне кухни. Ну, точно. Несколько банок тушенки не хватает. А когда заглянула в холодильник, не досчиталась еще и колбасы. Отлично. Именно так я себе и представляла присутствие мужчины в доме. Пол сломан, телек орет, еда съедена. Зато кот накормлен. А где сам хвостатый золотоглазый диверсант? Куда делся? Не то чтобы я успела соскучиться, но подозрительно. Спорю, что он на улице. Ищет, где бы еще что сломать. Нос у меня вдруг зачесался. И я чихнула. Значит, так и есть. Решительно нахмурившись, я сунула ноги в ботинки, накинула куртку и вышла на улицу. Огляделась. Солнце стояло высоко. Воздух был упоительно свежим. И тут я уловила всплеск со стороны озера. Пошла к нему. Встала на песчаном берегу, вгляделась в спокойную водную гладь. Вода была почти прозрачной, так что вскоре я уловила смазанный силуэт, а потом из воды вынырнул хвостатый пришелец, волоча за собой нечто, похожее на стальной чемодан с ручкой. Но пялилась я отнюдь не на чемодан. Мужчина был голый. Полностью. И тело у него было такое, что любой актер позавидует. Да что там актер? Боец UFC от зависти язык проглотит. По рельефному прессу стекали капли воды, стекали на... Это что? Это вообще нормальные размеры? Мужчину его нагота ничуть не смущала. Он даже улыбнулся мне уголками губ. И вышло это у него чересчур интимно. Щеки затопило жаром. Я резко отвернулась от обнаженного красавца и даже для верности прикрыла глаза ладонью, но эта выдающаяся картина, кажется, застряла в моем мозге. Я вздохнула. Потерла немного соднящее от начинающейся простуды горло и с тоской взглянула на дверь своего дома. Уже пару минут я топталась на пороге, не решаясь войти. Куда это годится? Умом понимала, что надо взять себя в руки и зайти. Правда, было одно существенное «но». Туда уже зашел абсолютно голый чужой мужчина с великолепным накачанным телом и не менее великолепным, крупным... Ох, об этом мне не стоит вспоминать. А то навсегда останусь на пороге. Это стыдно и все. Просто стыдно. Я начала злиться на себя. Почему я не решаюсь зайти к себе домой? То терплю Виктора с его истериками, то стесняюсь непонятных хвостатых незнакомцев. Что с тобой, Ева? Может, сразу жить под куст переедешь? Мой поток самобичеваний прервал тревожный пронзительный мявк Мио, доносящийся из дома. Пришелец что, обижает котика? И ноги сами собой оторвались от деревянного крыльца. Я практически забежала в гостиную, да так и замерла. В камине тлеют угли. Странная серебристая коробка стоит под столом, телевизор включен. Голый, красивый и опасный чужак с хвостом сидит нога на ногу на диване напротив телевизора и с серьезным выражением на лице хмурится на экран. По каналу для детей показывают мультик про трех котов. Мио сидит рядом на спинке дивана и утробно мявкает, прижав черные уши к голове. Незнакомец что-то коротко шипит в ответ. Их хвосты делают синхронные, размашистые движения по дивану и полу. Что ж, кажется, Мио вне опасности. Сидит на диване с чужаком в полуметре от него. Все весьма дружелюбно. И ко мне голый красавец агрессии не проявляет. Вот бы уговорить его одеться. Вдруг хвост чужака поднимается и принимает позу лебединой шеи. Щелкает раздвоенным кончиком и... Канал на телевизоре переключается. Еще щелк, снова смена канала. У него там что, встроенный икпорт? Новостные ленты, реклама. Мужчина повторяет одними губами последнее прозвучавшее из динамика слово. И снова щелчком хвоста меняет канал. Я распахиваю глаза. А хвост вот так щелкает, пока заинтересованный не замирает на трансляции старого фантастического ужастика. Про людей с огнеметами, пришельцев с кровью кислотой и кладками яиц с космическими паразитами. Интерес мужчины держится до тех пор, пока из космического яйца не выскакивает паразит, похожий на гибрид паука и скорпиона, и весело-задорно, делая ножками по полу космического корабля клац-клац-клац, не начинает гнаться за кем-то из героев. Тут мужчина начинает хохотать, а Мио возмущенно шипеть. Щелк делает раздвоенный хвост чужака, и звук на телевизоре выключается. А сам мужчина поднимается с дивана, почтительно кивает мне и обходит диван, направляясь к сектору кухни. Я нахожу в себе силы отклеиться от стены и последовать за чужаком. Он голый. Мой взгляд прыгает то на крепкие ягодицы, то на широкую спину, то на раскачивающийся хвост. А вы о чем подумали? Я нервно убираю прядь своих рыжих волос за ухо. Щеки печет. Ну, не привыкла я к такому. Не готова спокойно смотреть на это совершенное мужское тело, делая вид, что это нормально, что оно, тело, спокойно гуляет по моему дому, да еще и ведет задушевные разговоры с моим котом, купленным за банку моей же тушенки. Это даже не могу толком понять, что я по этому поводу думаю и чувствую. Послушайте, робко обращаюсь к широкой спине чужака. А вы не могли бы одеться? Пожалуйста, я вам халатик дам, а то мне как-то некомфортно. Голый красавец игнорирует меня. Я повторяю просьбу громче. Невольно замираю уже у кухонной стены. Мужчина оборачивается на меня. Хоть бы прикрылся, что ли? Шер! Рычащим глубоким голосом переспрашивает он, показывая клыки. У людей таких не бывает, а вот у диких хищников очень даже. В ответ ему из гостиной доносится недовольно протяжное «мяв». Золотоглазый чужак переводит на меня недоуменный взгляд и вопросительно приподнимает темную бровь. Если бы он меня понимал, это могло бы означать что-то вроде «серьезно? Хочешь, чтобы я оделся?» Какое странное и нелогичное желание для самки. У меня вырывается нервный смешок. Да что это в самом деле? У меня кот-переводчик? Или просто крыша поехала от моего затворничества? Я нервно сглатываю и скрещиваю руки на груди. А мужчина тем временем вытаскивает из-под стола серебристый чемоданчик, с которым недавно вынырнул из озера, ставит его на столешницу. Кладет на его бок руку. Ничего не происходит. И вдруг раздается короткий щелчок, громкий, как выстрел. Я вздрагиваю всем телом и даже легонько бьюсь затылком о стену, к которой прислонилась. А чемоданчик вдруг распечатывается, и из него вырастает сложная и совершенно непонятная конструкция с мигающими датчиками. Почему-то первая ассоциация — мультиварка, только супер навороченная, космическая. Мужчина задерживает дыхание и что-то двигает в конструкции. И через миг вынимает из нее, откуда-то сбоку, белую чашку необычной конической формы. И тут же мою скромную кухоньку заполняет глубокий, приятный кофейный аромат. Рот тут же наполняется слюной. Над коническим бокалом подрагивает пенка, только почему-то с нежно-сиреневым отливом. «Да это же капучино!» Незнакомец приближается и с почтительным кивком протягивает мне чашку. Я в шоке принимаю. «Пей!» — раздается в моей голове. Ни словом, ни звуками, а скорее побуждающим намерением. Я вдруг понимаю — надо выпить. Мужчина улыбается так, будто он не кофе мне протянул, а слиток золота. Я распахиваю глаза сильнее, хотя казалось бы, что дальше некуда. Неразумно пить, что дают. Дико слышать в голове чужую волю. Мне явно надо в город. К врачу. Кажется, это следующая стадия моей невнятной хвори. До этой поры меня мучила только общая слабость. Но теперь мне, судя по всему, нужен психиатр. Но я изображаю микроглоток из странного бокала. Лишь слегка смачиваю губы, чтобы огромный прекрасный чужак прекратил выжидающе смотреть на меня. Но и этих капель на губах достаточно, чтобы понять. Кофе. Это точно кофе. Со странным, незнакомым привкусом, но... Отставляю бокал на столешницу. И вдруг новый приступ головокружения застает меня врасплох. Моя дурацкая слабость. Вот надо же, как не вовремя. Меня качает в сторону, но хвост чужака обхватывает талию и не дает упасть. В этот раз я даже не особо пугаюсь, но все же отстраняюсь, отодвигая от себя хвост. И закашливаюсь. Горло саднит. И чихала сегодня. Похоже, мои ночные прыжки в озеро, увы, не прошли бесследно. Мне светит бронхит, а то и пневмония. Я вообще склонна к таким заболеваниям. Голый мужчина смотрит на меня с тревогой. В его взгляде вопрос. Он прикасается пальцем к своим губам и о чем-то спрашивает меня взглядом. Интересно, что это значит? Считает, что мне нужно поесть? Или понял, что я заболеваю? Мне бы думалось лучше, если бы я не прилагала постоянные усилия, чтобы не скользить взглядом ниже пояса незнакомца. Что же он хочет сказать этим жестом? Жаль, что Мио не разговаривает и не может мне объяснить. «Лечение», — вдруг произносит мужчина, показывая на мои губы. Это слово он повторил за рекламой сети частных столичных клиник во время хаотичного переключения каналов на телевизоре. Голос у него звучит рычаще низко, но слово угадывается четко. Неужели он уже учит язык? Я видела такое в фильмах. На меня накатывает дикое облегчение. С ним можно договариваться, можно общаться. Если он не знает языка, то начинает понимать его феноменально быстро. Я радостно киваю. «Да, да, мне нужно лечение. Я приболела». И прежде чем успеваю понять, что происходит, голый мужчина прижимает меня к стене. Хвост снова обвивает мою талию, мягко сжимает и слегка приподнимает, отрывая меня от пола. Крик застревает в горле, потому что горячие ладони чужака вдруг ложатся мне на щеки. Меня обдает запахом его тела. Сердце начинает дико колотиться. Несколько мгновений длится мой шок. Я ошарашенно открываю рот, чтобы запротестовать, но мои губы тут же запечатывает поцелуй. Язык мужчины проскальзывает в мой рот. Что за... Прежде чем я успеваю хоть что-то сделать, откуда-то справа раздается разъяренный вой моего кота.